Не может сдружиться с молитвою тот, кто не отрекся от всего вещественного, кроме пищи и одежды. Встань вне всего другого, если желаешь быть в молитве с единым умом. Не все одну и ту же имеют цель в молитве, но одни одну, а другие другую. Иной молится, чтобы, если возможно, сердце его всегда было с молитвой, и чтобы все выше и выше восходить в ней. Другой, чтобы стяжать навык не быть пресекаемому в молитве помыслами. Все же молятся, говоря общее, или чтобы сохраненным быть в добре, или чтобы не быть увлеченным во зло. Если от молитвы никто не отходит несмиренным, ибо всякий, когда молится, сокрушается во смирении, то очевидно, что не молится во смирении тот, кто вовне обнаруживает горделивую продерзость. Если, пребывая в молитве, будешь смотреть на вдову, подвигшую жестокосердого судью оказать ей справедливость, то не станешь стужать и сей при нескором получении благ, испрашиваемых молитвою. Не пребудет с тобой молитва, если замедляешь в суетных помыслах внутри и в пустых беседах вне. Но она скоро возвращающаяся видится к тому, кто ради ее многое текает в себе. Если в лоно души не внидут словеса молитвы, то слезы не омоют ланит души. Ключ в Царство Небесное — молитва. Держащий ее как следует, зрит отложенные друзьям ее благо. Кто же только настоящее видит, тот не возымел еще дерзновения в ней. Не может ум во время молитвы с дерзновением говорить пред Богом: «Растерзал еси узы моя, тебе пожру жертву хвалы», если он вожделением лучшего не отторгся от боязливости, страха за жизнь от утеснения плоти и разленения, многоспания и многоедения, от коих падение. Стоит вне первой завесы, вне скинии во дворе тот, кто влается мыслями во время молитвы. За сею завесою внутри скинии, передней ее части, именуемой святая, находится тот, кто молится неразвлеченную молитвой. Во святая же святых проникает один тот, кто по умиротворении естественных помыслов и движений с единым тем пребывает, кто есть превыше всякого естества, получая от него и потребное просвещение. Когда душа, упразднившись от всего внешнего, сочетается с молитвою, тогда как бы пламя некое окружает ее и делает ее всю, как железо, огнем проникнутую. И тогда душа, все та же душа, только бывает неприкосновенную, подобно раскаленному железу для всего стороннего. У добре проходящих деятельную жизнь молитва иногда подобна облаку, осеняя их, укрощает палящие их помыслы, а иногда как бы каплями дождевыми, орошая их, показывает им духовные созерцания. Ум, устремляясь к горе, не тотчас востекает туда, но после того, как совершенно презрит все дольнее, посвятив себя божественным деланиям. Когда освободишь ты ум свой от всякого пристрастия к телам, яствам и деньгам, тогда что не будешь делать, все то вменится в чистый дар Богу от тебя. И воздано тебе будет за то тем, что откроется очи сердца твоего, и ты будешь ясно поучаться в нем законом Божьим, кои слаще меда и сота покажутся умной гортани твоей по причине издаваемой ими приятности. Не можешь ты сделать ума своего высшим похотение тел, денег и яств, если не ведешь его в чистую страну праведных, в коей, или под действием коей, внедрившись в сердце память о смерти и Боге, уничтожит в нем все восстание земных похотей. Ничего нет страшней памяти смертной и дивней памяти Божией. Та вселяет спасительную печаль, а это исполняет духовным весельем. Ибо пророк Давид поет: «Помянух Бога и возвеселихся», и премудро учит: «Поминай последнее твое, и вовеки не согрешишь». пока ум не узрит славы Божией откровенным лицем, да то ли душа не может возглашать в чувстве своем: «Аз же возвеселюся о Господе, возрадуйся о спасении Его». Потому что покрывало самолюбия лежит на сердце ее, которое не снимается с нее без произвольных и невольных скорбей и лишений, оставаясь же на ней, не дает ей видеть, как все есть и бывает. Не после бегства из Египта, то есть не после пресечения греха делом, и не после прихождения моря, то есть не после отсечения сочувствия и склонности ко греху, но после пребывания в пустыне, то есть после претерпения всяких бед, лишений и скорбей, вождь Израиля сподобляется узреть землю обетованную, то есть бесстрастие, обладающее сильным созерцанием умным. По пустыне шествующие, то есть те, у которых грех в бездействии, по одному слуху знают о благах блаженной оной земли. Соглядатые своими глазами видят их, то есть пребывающие в трудах добродетели и послушания упованием объемлют их. Войти же в нее сподобившиеся, всем чувством насыщаются ими, как медом и млеком. Не сораспялся еще Христу тот, кто имеет естественные движения плотские, и не спогребся еще ему тот, кто носит помышления и сочувствия плотские. Как же совостать такому с ним, чтобы ходить в обновлении жизни? Древле древним заповедано было приносить в храм начатки от гумна и точила. Ныне же нам должно приносить Богу как начатки деятельной добродетели, воздержание и истину, а как начатки добродетели созерцательной — любовь и молитву. Теми, отсекая стремление похоти и гнева, а этими — суетное помышление и порождаемые ими прилоги. Начало деятельной добродетели — воздержание и смирение, истина и целомудрие. Конец же ее — мир помыслов и святая чистота тела. Истинно доброе действование требует не только того, чтобы доброе, то есть с добрым духом делать добро, но и того, чтобы делать как следует, то есть чтобы делающий соблюдал в отношении к делаемому и время, и меру. Как действование без созерцания не бывает твердо, так созерцание без соответственного действия не бывает истинно. Надлежит как действованию быть проникнуту созерцанием, так созерцанию, утверждаемому действованием, чтобы с одной стороны обессиливать зло, а с другой — мощно являть добродетели в исполнении благонамерений благостынных. Конец деятельной жизни — умерщвление страстей, а конец жизни созерцательной — видение добродетелей. На поприще деятельной добродетели многие текут, един же приемлет почесть. Именно тот, кто конца ее старается достигнуть с участием созерцания. Деятельному не удается надолго пребывать в созерцании, ибо он в отношении к созерцанию похож на странника, странно принятого кем-либо в дом свой, из которого, однако ж, он скоро должен выйти. Деятельные вратами заповедей Божьих входят в молитву, а созерцатели пребывают во дворе добродетелей, в пениях и песнях духовных. И те благодарят, что избавились от уз, а эти, что взяли в плен восстававших на них бранью. Гребцами мысленного корабля почитай помыслы, веслами — живительные силы души, раздражение — энергию и похотение, воля и произволение, избирание — решимость. В этих деятельный всегда имеет нужду, а созерцатель не всегда. У деятеля по причине множества представлений вещей чувственных во время молитвы лежит на сердце покрывало, не могущее открыться при соучастии к ним. Один созерцатель, не имеющий такого сочувствия, может откровенным лицем отчасти видеть славу Божию. Двор разумной души есть чувство, храм — рассуждение, архиерей — ум. Итак, на дворе стоит ум, развлекающийся безвременными помыслами, в храме, занимающийся помышлениями благовременными, сподобившийся же в нити в божественное святилище, не касается ни того, ни другого. В доме души деятельной пребывают рыдания, жалость и горе по причине тяготы трудов, а в душе созерцательной слышится глас радования и исповедования, по отрадности ведения. Созерцание мысленных вещей есть рай. Муж духовный входит в него в молитве, как в дом, а муж деятельный в отношении к нему походит на прохожего, который хотел бы заглянуть туда, но не может, потому что ограда того дома выше его духовного роста. Деятель не может украситься совершенным благообразием нравственным, если, подобно патриарху Аврааму, и он не изыдет из дома своего, естественного закона, и от сродства своего, сроднившейся с ним самоугодливой жизни. Ибо только таким образом и он, как печать, получит обрезание родительной похоти, по причине коей от рождения лежит на нас покрывало, не дающее нам восприять совершенную свободу. Для жизни деятельной пост и бдение — суть припоясания чресел, а для жизни созерцательной — молчание и молитва — суть светильники горящие. Уму несовершенному не попускается в нити в плодоносящий вертоград молитвы. Ему достаются, как бедному, останки отобрания винограда, одни псалмопения. Как не все, удостоившиеся говорить с царем, приглашаются и к столу его, так не все из приступающих к молитвенному собеседованию с Богом вводятся в состояние молитвенного созерцания. Узда гневу, благовременное молчание, бессловесному похотению узда, воздержанное питание, а неудержимому помыслу однословная молитва. Не желающий спуститься вглубь, чтобы достать оттуда маргарит чувственный, не желающий вознести с горе, чтобы обрести там маргарит духовный, не достигнут желаемого искомого, если первый не обнажится от одежд, а второй — от всего чувственного. Ум внутри сердца, сосредотачивающийся во время молитвы, бывает как жених, беседующий с невестой своей, а не входящий внутрь себя, как стоящий вне брачного чертога, стеня вопиет: «Кто введет мяго град ограждения? Или кто будет мне вождем, чтобы во время молитвы не презревать в суеты и неистовление ложно?» Что пища без соли для гортани, то молитва без сокрушения проходимая для ума. Душа, еще ищущая молитвы, подобна жене, мучающейся родами, а душа, обретшая молитву, подобна жене, родившей и радости, исполненной по причине рождения. Некогда Амарей, обитавший на горе, поразил понудившихся взыти наверх горы той. Ныне же злое забвение отгоняет тех, которые прежде достижения сердечной чистоты покушаются войти на самый верх молитвы чистой. Молитва, как молитва, бывает хлебом, укрепляющим новоначальных. Молитва, с каким-либо созерцанием соединенная, бывает елеем умощающим. А молитва безвидная, без воображений, вином благоуханным, которые ненасытно пьющие, приходят в иступление. Подвязающемуся надобно тело свое ограничить одним видом пищи, а ум — однословную молитвою. И тогда, став неудерживаемым страстьми, будет он в состоянии восторгаться ко Господу во время молитвы. Грозящий палкою на собак раздражает их против себя, а демонов раздражает тот, кто нудит себя чисто молиться. Когда непрерывным упражнением в молитве напечатлеются в сердце молящегося словеса псалмов, тогда он, как добрая земля, и сам от себя начнет произращать то розы созерцаний в области духовной, то лилии уразумения красоты и стройности мира вещественного, то фиалки постижения неудобозримых, разнообразных судов Божьих. Душа, совершенно отрекшаяся от себя самой и всецело предавшаяся молитве, сходит долу из области, в коей витает выше тварей, не когда сама хочет, но когда благоволит тот, кто мерою весом располагает все наше. Воин слагает оружие, когда кончится брань, а созерцатель помыслы, когда отрешенно возносится к Господу. Воевода печалится, не получив добычи на войне, а проходящий деятельную жизнь скорбит, когда не сподобляется духовного созерцания в молитве. Олень бежит на источники вод вещественных, как ураненный зверем. А душа, уязвленная сладчайшей стрелой молитвы, стремится к духовным озарениям. Звезды скрываются с восходом солнца, а помыслы пристают с возвращением ума в свое царство. И созерцательный ум, когда влекомый потребностями естества сходит с неба долу, может возгласить то же, что и тот, кто изрек, есть ли что дивнее божественной красоты. И какая мысль обрадованнее помышления о божеском велелепии, и какое чувство так живо и неудержимо, как любовь Богом, возжигаемая в очищенной от всего худого душе, которая от полноты сердца говорит тогда: «Уязвлена есть любовью ас». «Говорить, согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем возгорится огонь», прилично тому, кто не утомляется тищи вслед Бога молитвою и дне человече видеть не пожелал. Да глаголит и деятельная душа, подобно невесте в песнях песней, когда по отложению ею всех своих худостей злые демоны и помыслы лукавые начнут понуждать ее снова воззреть на суеты и неиставление ложно. «Сувлекохся ризы мои я, как облекуся в ню, умых нози мои, как оскверню их». Сколь блаженна ты, боголюбивая душа, если с дерзновением можешь взывать к Богу: «Возвести ми, пастырь добрый, где посеши овец твоих, и где в полудни даешь почитие овнам твоим, чтобы, последуя им, не быть мне блуждающей по стадам другов твоих». Деятельная душа, ища удержать слово молитвы и невозмогшие, подобно невесте песней, вопиет: «На ложе моем в нощах исках его же возлюби, душа моя, исках его и не обретох его, возвах его и не послуша меня, восстану убо притруднейшей молитвою, и обыду во граде и на торжищах, и на стогнах, и поищу его же возлюби, душа моя». Может быть, я найду его во всем и вне всего сущего и насыщуся, в них да явитеся ми славе его. Если принявший в дом свой царя, через это самое становится преславным, и это и преисполняется радостью паче всякой другой радости, то что должна чувствовать душа, по очищении своем приявшая в себя царя царей по неложному его обетованию? И оставит ли она в себе что-либо невыброшенным вон такое, что казалось бы не к упокоению его служащим? Или что не позаботится она приять внутрь себя такое, что явно благоугодно ему? Ожидающий быть наутро призванным пред царя, о чем другом будет заботиться, как не о придумании слов, имеющих быть благоугодными царю? И всякая душа, сие в отношении к Богу соблюдающая, не окажется не готовою к тамошнему судилищу. Блаженна душа, которая в ожидании, что ныне приидет Господь ее, ни во что совершенно ставит труд целого дня, а затем и ночи, помышляя, что как только настанет утро, он тотчас явится ей. Бог всех видит, Бога же видят одни те, кои во время молитвы ничего другого, кроме Бога, не видят, и которые видят таким образом Бога, те и услышаны бывают от Него, которые же не бывают услышаны, те и не видят Его. Блажен, кто верует, что видим есть от Бога, ибо таковые не подвигнется с пути благоугождения Ему. Благ царствия, сущего внутрь нас, миролюбивое око не видело, и честолюбивое ухо не слышало, и на сердце, лишенное Духа Святаго, не восходило то. Они суть залоги благ, какие имеют быть дарованы праведным в будущем Царстве Христовом. Кто не наслаждается здесь сими плодами Духа, тот не может сподобиться наслаждения ими и там. Помыслы мужей деятельных походят на елений, ибо как эти, то витают на вершинах гор, страх ради от звероловов, то спускаются в долины по желанию насладиться тем, что на них, так и эти ни в духовном созерцании всегда быть не могут по бессилию своему на то, не всегда вращаться в естественном порядке дел по потребности упокоения от них, которого они не дают. Не столько трудно пресечь путь реке, чтобы она не неслась вниз, сколько остановить стремление ума, чтобы не влаялся по видимым вещам, а устремлялся горе к сродному ему, сосредоточиваясь в молитве. Хотя это последнее по естеству ему, а то не по естеству. Не так быстро течет во своясь освободившийся после долгого плена пленник, как ум, освободившийся от вещественных пристрастий, обрадованную ногою устремляется к сродным ему вещам небесным. Кто не со вниманием молится, но рассеивается в молитве, тому псалом кажется иноязычным, и сам он для псалма бывает как иноязычный. Посмешище из такового устрояют бесы. Не одно и то же, кому мир распялся, и кто сам миру распинается, ибо для одних гвоздями служит пост и бдение, а для других — нестяжание и самоуничижение. К тому же без вторых труды первых бесполезны. Не может чисто молиться тот, кто одержим красотолюбивою и чистолюбивою страстью. Ибо пристрастие к сим вещам и суетные помыслы опутывают такого, как вервями, и во время молитвы совлекают его долу, как бывает с привязанной птицей, когда она покушается подняться на воздух. Невозможно уму быть мирным в молитве, если не стяжет он наперед содружество с воздержанием и любовью, из коих первое подвизается уничтожить вражду тела против души, а второе — вражду души к ближнему Бога ради. Отчего происходит, наконец, мир, превосходящий всяк ум, и творит себе обителю того, кто так умиротворяется. Делу правды того, кто подвизается в нити в Царствие Божие, необходимо преизбыточествовать во благих, в милостынях, через подаяние от лишения своего, и в трудах, подъемлемых ради мира, через истощение терпения и еже у Господи. Иные страсти — суть телесные и иные душевные. Кто первые из них отревает, а вторых никакой заботы не имеет, тот подобен человеку, для защиты от зверей, построившему себе высокую и прочную ограду, а птицам, охотно попускающему клевать славные грозды мысленного винограда. Нельзя не открывать чувств, как и не отворять городских ворот. Но необходимо блюсти, чтобы, когда открываются они на нужное, не взошло что-либо через них благоприятное для врагов наших и не сделалось причиной брани. Многие восходят на крест злострадания, произвольных телесных лишений, но немногие приемлют гвозди его, пригвождают себя на нем навсегда. Многие бывают рабами произвольного послушания, на посрамление же произвольно предают себя только те, которые отрешились от честолюбия. В ком всему не предшествует страх Божий, в тех помыслы бывают в смятении, как овцы, не имущие пастыря. А кому он шествует или предшествует, в тех помыслы пребывают в благопокорности и благочинии, как овцы в овчарне. Страх Божий есть сын веры. Сам же он есть блюститель исполнения заповедей. Как пастырь, держащий овец на тучном пастбище, кто не стяжал матери его, тот не сподобился быть узренным овцою паствы Господней.